Мать ответила неопределенным и грозным жестом. «Куда они пойдут?» Она этого не знала и избегала думать об этом, боясь сойти с ума. «Куда-нибудь пойдут в другое место». Скрежет ложа, как кастрюлю, стал в эту минуту невыносимым, и, бросившись к Леноре и Анри, мать надавала им подзатыльников. Дети заревели, а тут еще ушиблась и завопила Эстелла, которая ползала на четвереньках. Мать успокоила ее шлепком. Вот хорошо бы, если б девчонка до смерти убилась. И мать заговорила об Альзире, пожелала всем своим детям такого же счастья. Потом вдруг разрыдалась, уткнувшись головой в стену. Этьен стоял молча, не смея вмешаться. С ним в доме теперь не считались. Даже дети недоверчиво сторонились его. Но от слез этой несчастной женщины у него сердце переворачивалось. И он пробормотал: «Ну, полно, полно, мужайтесь. Мы постараемся как-нибудь выкарабкаться». Вдова словно не слышала его. Она причитала теперь тихим, протяжным голосом: «А, горе горькое, да что же это такое? Ведь все-таки жили мы до этих всех несчастий. Хоть и ели сухую корку, а все-таки были все вместе. Да как это все случилось, Боже ты мой? Что мы такое сделали? За какие грехи один в могиле, а другим хочется только одного поскорее лечь в гроб? Ведь это правда, что нас, как лошадей, запрягли, тащи, кляча, воз, надрывайся. И до чего ж несправедливо на земле устроено? Нам голод, мучение, а богачам сладкое житье. Мы для них богатство множим, а сами и надеяться не смеем отведать ничего хорошего. А когда надежды нет, и жить не хочется». Так дальше тянуться не могло. Нужно было передохнуть. Но если б мы знали, что случится, кто бы подумать мог, что такая беда стрясется за то, что мы искали справедливости. Она тяжело вздыхала, голос у нее срывался от горьких мучительных слез. «Да ведь всегда подвернутся умники и начнут сулить, все уладится, устроится, надо только постараться. Вот и пошла у нас голова кругом. Очень намаялись мы. Как тут не поверить сладким небылицам? Мне вот и размечталась, как дура. Все думала, придет такая жизнь, что все люди будут жить в дружбе между собой». Вознеслась прямо в небеса, а потом как с неба-то на землю в грязь упадешь, да спину себе переломишь, поймешь, все это неправда, что мы вообразили себе. Ничего этого нет и не может быть на нашей грешной земле. А есть все та же нищета, нищеты сколько хочешь, да еще в придачу стреляют в бедняков». Этьен слушал эти сетования, и каждая ее слеза вызывала у него укоры совести. Он не знал, что сказать, как успокоить вдову Маэ, разбившуюся в ужасном своем падении с высот идеала. Она вышла на середину комнаты и, глядя на Этьена, в бешенстве закричала, говоря теперь с ним на «ты». «Так как же? Ты всем нам головы заморочил, а теперь велишь вернуться в шахту? Я тебя ни в чем не упрекаю, а только будь я на твоем месте, я бы умерла от стыда, что столько зла причинила товарищам». Этьен хотел было ответить, но раздумал, только пожал плечами, отчаявшись найти нужные слова. Зачем пускаться в объяснения, которых она в скорби своей все равно не поймет? И с жестокой душевной болью он ушел искать забвение в одиноких скитаниях по дорогам. Но опять, как будто весь поселок ждал его, мужчины у дверей, женщины у окон. Лишь только он появился, зарокотали голоса, толпа увеличилась. Поток сплетен, вздувавшийся 4 дня, вдруг обрушил на него лавину проклятий. Ему грозили кулаками. Матери с презрением указывали на него своим детям. Старики, поглядев на него, плевались. Вслед за поражением наступил крутой поворот, роковое крушение популярности, лютая ненависть, исходившая из перенесенных бесплодных страданий.